Уже мы как-то останавливались с вами на том, что в то время, даже имея закон под руками, эти книжники, фарисеи, люди, следующие в законе, они тоже, как и мы сегодня, имели своих миссионеров. И об этих миссионерах, вы помните, что сказал Христос, что они обходят море и сушу, чтобы сделать людей вдвое худшим себя, сыном гиены. Но как бы то ни было, у них были свои проповедники своего закона, которые они имели по всем городам, об этом уже апостол Павел позже напишет, вот, и не проповедовали. И когда на этот праздник стекались иудеи, потому что нужно было поклониться Богу, и вообще я хочу сказать, что праздник на то время, праздники иудейские, они охватили очень широкие круги людей разных национальностей. Скажем, уже на то время сама Иудея очень была рассеяна по Римской империи в разных направлениях. И если мы берем во внимание даже Деяния святых апостолов, то написано там Кандакии, хранитель сокровищ Кандакии, царицы Эфиопской, приезжал на поклонение, вы помните? А когда описывается День Пятидесятницы, то из 17 народностей присутствовали люди на празднике Пятидесятницы. Это то, что смог охватить евангелист Лука. То есть с разных направлений люди приходили, чтобы послушать Слово Божие. И вот здесь пришли еллины. Еллины это были просто греки. Греки. Вот я сегодня даже смотрел в словаре Брокгауза, вот, и в другом словаре энциклопедическом. Вот, греки это означает, еллины это означает греки, то есть живущие в языческих странах. И говоря о этих людях, Писание говорит, Павел уже Коринфянам непосредственно говорит, что еллины, что они делают? Они ищут мудрость. Мудрость. Иудеи требуют чудес, а еллины ищут мудрость. И как бы то ни было, придя в Иерусалим слушать, может быть, закон, может быть, проповеди первосвященников, вот, или фарисеев, или книжных людей, толкования закона, но почему-то этим людям захотелось увидеть Иисуса. Разные толки, разные значения, разные понятия, разные интерпретации в отношении Иисуса Христа. И этим людям захотелось видеть Иисуса. И я хотел бы обратить наше внимание на вот это противоречие, которое происходит иногда в жизни. Христос сказал, что очень важную истину, что сыны Царства Божия будут изгнаны вон, во тьму внешнюю, и там будет плач и скрежет зубов. А дальше он говорит, что многие придут с севера, юга, востока, запада и возлягнут в царстве с Авраамом, Исааком и Иаком. А сыны Царства Божия будут изгнаны вон. И казалось бы, те, которые имеют приоритет и право, вот те, о которых апостол Павел говорит, что по своей природе были привиты к природной маслине, вот происходит процесс отломления в неверии. Они не прибыли в вере. Иоанн говорит, что он пришел к своим, и свои не приняли его. А тем, которые приняли его, дал власть называться верующим во имя его, дал власть называться и быть детьми Божьими. И вот в этом маленьком контексте мы видим, что люди, греки, вот, конечно, по своей теологии учения этого времени, вот, Греция в большинстве случаев была наполнена учением гностицизма, который впоследствии немножко затронул и христианство, так сказать, и заквасил его в этом направлении, в вопросе гностицизма. То есть это учение философии состояло в том, что человек должен быть милостив к себе, не пренебрегать своим положением и оказывать себе милость и любовь. Вот. И даже, может быть, это есть некоторая, так сказать, мысль с тем, ассоциируется немножко, где сказано, что никто не имеет ненависти к своей плоти, но греет и питает ее. Но я хочу сказать, что в этом отношении, вы помните, что сказал Христос, это в отношении апостола Петра, когда он предложил ему это. Он сказал, отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Как бы это ни было, но эти люди хотели увидеть Иисуса. И когда к Христу подошел уже Филипп и Андрей, то Христа реакция была следующая. Иисус сказал им в ответ, пришел час прославиться Сыну Человеческому. То есть даже приближая к страданиям, своим страданиям, вот мы говорим о том, где Петр говорит, что когда Дух Святой предвозвещал через пророков Христовы страдания и последующую за ними славу. и последующую за ними славу. И я думаю, что смотря даже на жизнь апостола Павла, который, находясь в страдании и практически, вот, просто говоря таким языком, готовясь к смерти, к плахе, он понимал, что придет время ему, вот я становлюсь жертвой, он говорит Тимофею, и время моего отшествия настало. Вот, и кажется, тут страдания, тут скорби, тут трудности, тут смерть, тебе будут отсекать голову, потому что ты римский гражданин, ты это прекрасно знаешь, ты уже осужден, у тебя уже есть вырок. Но он говорит, а теперь мне готовится венец правды. То есть он знал, что за его страданиями будет стоять еще впереди слава Божия. И я думаю, что если знал это Павел, то Христос тем более знал, правда? Христовы страдания и последующая за ними слава. Вот. И Исаия говорит, что на подвиг души своей он будет смотреть как? С довольством. Через познание его он праведник, грехи их на себе понесет. И поэтому он, уже понимая, что эти люди, о которых мы говорили немножко в 10 главе, и он говорит, что есть у меня овцы и не этого двора, и этих надлежит мне привесть, и будет один пастырь, и будет одно стадо. Вот, он говорит, пришел час прославиться Сыну Человеческому. То есть Христос смотрел на свои страдания, как на славу, которая действительно откроется в спасении человеческой души. И я хотел бы, братья мои и сестры, сегодня продолжение этого служения призвать нас к молитве, чтобы мы поблагодарили того, кто умер заради нас, кто пошел на Голгофский крест, кто дал нам спасение. А также я хочу присовокупить нужду тех родителей, которые сегодня продолжают скорбеть о своем сыне, который попал, мальчик, это Миша, который находится еще в больнице, вот, под этими аппаратами. Вот, мы вчера были там с братьями. Вот, я хочу сказать, что очень тяжелейшее положение, но есть у Господа милость. Бог может совершить свою славу. Поэтому давайте мы обратимся в молитве к Нему, вознесем это во имя Господа Иисуса Христа. Помолимся.